был объявлен национальным праздником. На гигантском поле аэродрома Темпельхоф состоялась невиданная в Германии 100-тысячная демонстрация рабочих. Гитлер приветствовал рабочих. Был лозунг «Почитайте труд, уважайте рабочих». Присутствовали все профсоюзные деятели. А на следующий день все профсоюзы были запрещены. Был организован рабочий фронт. И во главе его был поставлен веселый пьяница Лей. Профсоюзные деятели все были за режим. Но Лей сказал, конечно, они за режим, но болтают и болтают, поэтому лучше, чтобы они оказались в концлагере, арестуют всех. Центром карательной системы стал Народный суд. И министр юстиции напутствовал судей. Вы должны все время думать, вынося решение, что сказал бы на вашем месте фюрер. Соответствует ли мое решение указаниям партии? Так что был знаменитый афоризм Геринга. У меня нет совести. Моя совесть – это Адольф Гитлер. Ну а дальше новые правила. Трудовые книжки были введены. Рабочие были прикреплены к работе. Нет, будет уничтожена безработица. Потому что когда начнется перевооружение Германии, заработают заводы. Будут строиться эти знаменитые автобаны, которые назывались «Дороги фюрера». Все эти автобаны вели к границам, по ним пойдет армия на захват Европы. Так что тут же ведомство Гиммлера вот пустило эту замечательную фразу, которую будто бы повторяли рабочие. «Гитлер отнял у нас право, право на голод». Эти разговоры об изобилии, которое пришло с Гитлером, там вместо масла был маргарин и был лозунг «Пушки вместо масла». Но зато у рабочих был бесплатный отпуск. Причем бесплатный этот отпуск они могли проводить коллективно. Ну, так было легче за ними смотреть. Например, и этот коллективный отдых стоил очень мало. Путевки на Мадейру стоили какие-то нелепые, смешные, маленькие деньги. Кроме того, Гитлер обещал народный автомобиль, который должен был называться «Фольксваген». Правда, у рабочих брали маленькие взносы в счет этого автомобиля, который тогда так и не выйдет с конвейера. Ну и в это время началось обещанное. Началась унификация жизни целой страны. То есть страна стала жить по партийным законам. Чтобы было ясно, было образовано Министерство пропаганды, во главе которого, естественно, стал величайший пропагандист всех времен и народов Геббельс. Это Министерство пропаганды, внутри него была Палата культуры. И вот Палата культуры как бы унифицировала всю культурную жизнь, потому что было сформулировано: враг, потерпев поражение на политическом фронте, постарается использовать вакуум в области культуры. И вот там его должна встретить армия, организованная партийная армия искусств. И вот она была создана. Палата культуры, у нее были подпалаты. Ну вот палата драматургии и театра. Во главе ее стоял бездарнейший драматург Йост. Но бездарный, а написал же бессмертную фразу. Это его герой в его пьесе сказал вот это бессмертное. «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет». И там великий Герхард Гауптман, нобелевский лауреат, не уехал, остался в Германии. Правда, новых свершений не было. Ну, вы знаете, во время подобных режимов каждый художник, он же верит. Ну, немножко можно же пройти в одну сторону, а потом вернуться, другую идти. Не, оттуда не возвращаются. Одновременно была создана палата музыки. Здесь было дело успешней. Дело в том, что очень много знаменитостей уехало Томас Манн и так далее, все эти великие немецкие писатели, Фихтвангер. А в музыке остались, потому что музыка же, в общем-то, немножко, так скажем, беспартийна. И во главе палаты музыки стоял знаменитый Рихард II, как его звали, Рихард Штраус. Рихард II, потому что он был как бы наследником великого Вагнера. И вот этот Рихард II на его юбилее, 70-летии, присутствовал и Гитлер, и Геббельс. Ему подарил Гитлер в серебряной рамке. Он же действительно был настоящий ценитель музыки, обожал ее. В серебряной рамке свой портрет с надписью «От поклонника Адольфа Гитлера». И Геббельс подарил без серебряной рамки, тоже от поклонника. И вот этот Штраус для новой оперы решил позвать Цвейга, что было совершенно невероятно, потому что книги Цвейга были уже запрещены. Ну вот это ведь в чем прелесть диктатуры такой, что любое движение, любое, обсуждается властями снизу доверху. Так что решение, разрешит ли Цвейгу писать либретто для Штрауса, но обсуждалось и Геббельсом, и Гитлером. Ну, решили, ну что делать? Дадим. Ведь знали, что надо делать дальше. А что надо делать дальше, было известно очень хорошо, предположим, у нас. Вот у нас был Каплер. Он был автор сценария фильма «Ленин в октябре». Это был культовый фильм. Он шел в дни октябрьских праздников всегда. Но Каплера посадили. Ну, вышли из положения просто. Просто убрали фамилию автора сценария. И здесь думали сделать так же. Оперу принял знаменитый Дрезденский театр. И была поклеена афиша, где было сказано все, кроме автора либретто. Но это же Штраус. Он возмутился. Он потребовал, чтобы фамилия появилась. Он требовал этого. И опять заседали. И Гитлер, и Геббельс должны были принимать это огромной важности, трудное решение. И они приняли. Фамилия Цвейга появилась. И поверьте, множество интеллигентов поняло, что режим, ну, немножко ослаб. Что уже все-таки вот появилось это, вот свободой запахло, ну, такое вольнолюбие. Фамилия Цвейга на афише. Ну, а дальше очень скоро Штраус перестал быть главой палаты музыки, потому что он же был человек 19 века, и все свои настроения он излагал в письмах. А он не знал, что в 20 веке в его стране письма уже читаются. И поэтому вот все его рассуждения о свободе там и прочее, они были не приняты, нет. И ему погрозили. А погрозить ему было легко, потому что у него сын был женат на еврейке. Поэтому пришлось ему каяться в ошибках и писать покаянное письмо Гитлеру. Так что его в покое оставили, но убрали из руководителей музыки. Конечно, занялись и СМИ. Ну, помнили замечательную фразу Наполеона, которого ценил Гитлер. Наполеон сказал, что не обращать внимания на средства массовой информации – это как заснуть на краю пропасти. Каждое утро